Вторая традиция заключается в проверке навыков своих потомков на практике. Думаву показалось или голос драконицы стал звучать как-то отдаленно. После 10 лет обучения каждый из юных драконов должен делом доказать, что он кровь от крови своих предков, для чего он будет оглушен. Первой подломились ноги у Аримат, как у самой слабой из них. С озарением лев понял, что все это время совершенно не слышал шума прислужников. Он попробовал сделать шаг и тоже упал на пол. Рядом боролся, но проиграл Ирагдар, после чего помещен в ту местность, больше всего подходящую для испытания, безразлично закончила драконица, с интересом смотря на затихающие подергивания дракончиков. Они все еще были в сознании, но тела их уже почти не двигались. Последний урок, дети мои, хоть смертные и слабее нас, но подлости их нет предела. Сегодня я применила специальный яд, что используют охотники на драконов, когда хотят поймать нас живьем. Для взрослых драконов он почти безвреден, но для молодых очень опасен. Помните этот запах и никогда не позволяйте себя победить. Последние слова Сарианы звучали уже сквозь толстую вату. Последним усилием Думов хотел высказать драконице все, что он думает о подобном методе, но покрывало из тьмы окончательно накрыло его с головой. Ах, Аримат быстро вскочила на лапы и судорожно закрутила головой во все стороны. Сверху светило ослепительно яркое солнце, а вокруг, куда бы она ни посмотрела, расстилались бесконечные барханы бело-золотого песка. Изредка среди песка можно было заметить кончики острых черных скал, по которым сложно было сказать, насколько же велики основания, скрывающиеся где-то внизу. Ай, раздавшийся рядом стон чуть не заставил синюю метнуть в ту сторону молнию, но она все же удержалась, узнав в лежащей на песке фигуре свою змееликую прислужницу. Госпожа, что случилось? Мать моя, с нами случилось, ворчливо ответила драконица, ища любые признаки угроз, и судя по усиливающемуся нехорошему чувству, угрозы явно были. Пустыня, ахнула Касси, наконец поняв, где они находятся. Ваша мать вернула меня домой. Я бы сильно не обольщалась, садистски разбила надежды прислужницы Аримат. На Тарасе множество пустыни я сильно сомневаюсь, что моя мать решила бы тебе хоть как-то помочь. И хватит прохлаждаться. Кажется, у нас гости. Тоже почувствовавшая вибрацию, змеелюдка вскочила на ноги. Старые инстинкты, выросшие в пустыне разумной, подсказали ей несколько возможных угроз, но ей не пришлось долго гадать. Далеко впереди взорвался песок, и на поверхность выбралось тяжелое, покрытое хитиновой броней существо, что ничуть не уступало молодой драконихе. Большой скорпион. Немедленно определила его принадлежность Касси, и Аримат нахмурилась, прикидывая, как будет его убивать. Драконица знала о смертельной опасности, что представлял собой хищный хвост, покачивающийся наверху. Тем не менее Аримат позитивно смотрела в будущее, не сомневаясь, что победит этого противника и вкусит его плоть. Кажется, ее мать все же не стала делать слишком сложное испытание. С небольшой, почти неощутимой паузой вокруг драконицы и безоружной прислужницы прозвучало еще несколько песчаных взрывов, и наружу выбрались еще два, пусть и меньших, больших скорпиона. Аримат молча прокляла мать, готовясь к тяжелому бою. Рагдар впервые за всю свою жизнь почувствовал, что ему комфортно. Поднявшись, он с удивлением понял, что лежит на толстом покрывале из плотно утрамбованного снега. Миг и воспоминания вернулись к дракончику, напомнив, что случилось перед этим. С коротким рыком приблизился Йети, проснувшийся куда раньше. Рагдар отметил, что прислужник мог попытаться сбежать, пока он был в бессознательном состоянии, однако он так не поступил, и у этой верности были причины. За последние годы его прислужник наконец-то признал его, Рагдара, вожаком их маленькой стаи. Белый дракон огляделся и совершенно не узнал окружающую их местность. Было заметно холоднее, чем там, где он жил 10 лет, поэтому-то его тело и чувствовало себя так хорошо. Очевидно, мать забросила его еще дальше на север, чем он был очень даже доволен. Однако не стоило забывать слова Сарианы о последнем испытании. Как оказалось, мысли Рагдара оказались пророческими, ведь чуткие уши дракона услышали подозрительный треск. Неизвестный явно пытался двигаться тихо, но полностью в этом провалился. Позволив врагу сохранить иллюзию скрытности, Рагдар до последнего ждал, когда тот почувствует уверенность и наконец-то нанесет удар. Невидимая полоса смерти пронеслась ровно там, где была голова дракона, нападающий же, растерявшись от исчезновения добычи, уже сам не успел уйти от ледяного выдоха, ударившего прямо в его энергетическую суть. Ледяную пустошь потряс громкий, абсолютно нечеловеческий крик, когда невидимый убийца, редкая, смертельно опасная разновидность воздушного элементаля, корчился от поразивших его магических повреждений. Конечно, элементаль еще был не мертв, но и Рагдар еще тоже не исчерпал и половину своей магии. Очередная еле видимая полоса острого воздуха, рев бросившегося в атаку Йети и очередной выдох льдистого дракона ознаменовали путь Рагдара по таинственному и опасному крайнему северу континента Фарлонд. «Как красиво!» – ошеломленно прошептала Сиарис, разглядывая величественный замок, чьи окна и ворота были столь широки, что предназначались для драконов. Высокие, узкие шпили, суровый, строгий дизайн, замок был построен в стиле очень похожем на готику. Видимо, архитекторы этого мира тоже нашли свое вдохновение к стремящимся к небесам камню. «Я рад, что тебе это нравится, дочь», — улыбнулся краем губ Даругот, которому был явно приятен восторг Сиарис. «Этот замок был построен мной полностью с нуля. Он рассчитан на размер древнего дракона, и его магическая защита ничуть не уступает его красоте». Латунная с огромным интересом слушала, как отец рассказал о его договоре с королем этого небольшого королевства, что продал всю окружающую землю за то, что в случае необходимости золотой дракон придет его роду на помощь. И вот уже как 300 лет Даругот выполняет эту договоренность. Со слов ящера выходило, что все это небольшое королевство вообще существовало лишь из-за нахождения в нем древнего дракона. Все ближайшие соседние королевства были куда сильнее в цифрах. Плюс, неподалеку проходила граница Священной Центральной Империи, что раскинулась на поистине огромную площадь. Тем не менее никто не рисковал вызвать неудовольствие ее отца и привлечь к себе его тяжелое внимание. Стоило им только подлететь к замку, как их немедленно прибыли поприветствовать закованные в броню самые настоящие рыцари, о которых Сиарис лишь слышала. Внутри же ждала целая армия слуг и служанок, жаждущих выполнить любой приказ молодой госпожи. По сравнению с той жизнью, которой она жила до этого момента, все происходящее было подобно какой-то сказке. Также надо было видеть лицо ее прислужницы, когда она наконец поняла, что все это взаправду. Для Сиарис не было секретом, что жизнь в драконьей пещере была для эльфийки в тягость. Необходимость охотиться, чтобы добыть себе пищу, копать коренья, чтобы есть хоть что-то кроме мяса, спать среди старых покрывал и тряпок, дрожать от холода, когда приходила зима, и носить найденное среди сокровищ тряпье, чтобы прикрыть наготу, это была не та жизнь, что могла бы прийти по вкусу кому-то вроде нее. Лантис считала всех драконов дикарями, и хоть за последние годы они с эльфийкой сумели, если не сдружиться, то примириться, но Тилнерия все равно была глубоко несчастна. И вот теперь, словно в насмешку за все, что она считала нечестным, ее вновь вернули в даже еще большую роскошь, чем она видела в свою жизнь в Серебряном городе. Первые недели Сиарис просто наслаждалась тем обслуживанием, что ей предоставили, но очень скоро она почувствовала неудобство. Вбитая ей в подкорку старшим братом необходимость тренироваться зудела и мешала отдыхать, поэтому в какой-то момент Латунная не выдержала и подошла к изрядно удивленному отцу с желанием тренировок. «Но ты так молода», — удивленно сказал ей Даругот, — «тебе всего 10, наслаждайся жизнью, отдыхай». «Тебе понравились последние привезенные котлями блюда из Асимахского халифата? Их пахлава так хороша, будто сделана драконами. Хочешь, я закажу что-то еще из других мест?» Но Сиарис была непреклонна. Она жаждала силы и успеха. В конце концов, ее мечта о мире среди всех драконов сама себя не сделала бы. Лев приходил в себя тяжело. Во рту был неприятный привкус, а все тело нестерпимо зудело, будто по нему что-то постоянно ползало и кусало, и ведь и впрямь кусало. Обиженно рыкнув, Думов взлетел в воздух и начал яростно отряхиваться от ползающих по всему его телу здоровенных ярко-красных муравьев, имеющих таких сильные челюсти, что они сумели прокусить даже дубленую кожу дракона между чешуек. Оглядевшись, лев не сдержал откровенных ругательств, когда понял, что Сириана выбросила его прямо рядом с высоким муравейником. Сидящий в амулете Игнис сжигал тех, кто подходил к когтю ближе всего, но учитывая их количество, это была капля в море. Глубокий вдох, и ничтожные насекомые получили хороший поток огня, что прожарил окружающую землю и вершину муравейники, заставив насекомых на удивление мудро отступить под землю. «Прислужник», — ахнул лев, обеспокоенный тем, что из-за матери муравьи могли съесть Осириуса. К счастью, драконица об этом подумала и закинула бессознательное тело кобольда на верхушку одного из каких-то тропических деревьев. Повнимательнее оглядевшись, Думову показалось, будто он очутился в одной из передач, посвященных непроходимым джунглям Мадагаскара. Повсюду были толстые, мясистые листья, лианы и очень широкие деревья, чьи вершины почти невозможно было разглядеть в обилии растительности. Запутавшись в лианах, Осириус мирно похрапывал, пока его мастера в наглую жрали кусачие муравьи. Лев вздохнул. Кажется, Сриана так и не простила изничтожение своего неприкосновенного запаса настоянной специальной для драконов гномьей водки. От автора. Внеочередная глава за 3000 библиотек. Глава 5. Игнис, будь добр, обманчиво ласково прошипел лев элементалю огня, с полуслова понявшего своего повелителя. Из пасти дракона вырвалась тонкая струйка огненной магии, чтобы втянуться в амулет, давая Игнису еще немного сил. «Помоги нашему другу проснуться». Выбравшись из засветившегося когтя, огненная фигурка стремительно понеслась по траве, чтобы легко перепрыгнуть на дерево, а затем, напрочь игнорируя гравитацию, с легкостью пробежать вверх вплоть до посапывающего Осириуса. Встав в нужном месте и собрав на одной из ножек максимум огня, Игнис размахнулся и со всей силы отвесил уже начавшему похрапывать кобальду хорошего огненного пинка. Запахло жареным и подорвавшийся с визгом Осириус нарушил хрупкий баланс удерживающих его лиан и тут же устремился вниз, не пропуская телом ни единой ветки. И хоть они тормозили его падение, но каждый раз из него при попадании вылетали забавные звуки. «Ух!» — выдохнул кобальд, достигнув земли и, лежа на спине, оглушенно рассматривая зеленую крону. «Ну как, выспался?» — участливо спросила склонившаяся над ним голова красного дракона. Вид заботы повелителя разом вернул кобольда в чувство и заставил насторожиться. Требовалось как-то ответить, но Осириус чувствовал неладное. «Да-да», — осторожно спросил кобальд, одновременно спрашивая и утверждая. «Ах, ну раз выспался», — удовлетворенно покивал лев. «То хер ли ты тогда разлегся, пока твой повелитель спит совершенно беззащитным?» «А ну я», — вскочил кобальд, пытаясь найти ответ, но раздраженного Думова не интересовали оправдания. «И самое главное, где мое самое главное сокровище, ответственным за защиту которого являешься ты?» Глаза кобальда расширились, и он в панике огляделся, с каждой секундой все сильнее меняя цвет чешуи на светло-розовый. К его счастью, при очередном быстром повороте лямка сумки, что висело на шее, привлекла его внимание, и Осириус спешно посмотрел, что внутри. «Вот осколок, повелитель!» — облегченно выкрикнул кобальд, успокаивая явно недовольного дракона. Заодно Осириус еще раз тайно огляделся, пока не нашел лежащий рядом с деревом посох. Цыкнув, Думов все же решил сменить гнев на милость. Видимо, его мать оказалась достаточно справедливой, поэтому завернула сокровища ее детей вместе с ними самими. Мстительно поглядев на все еще дымящийся муравейник, лев отошел от дерева и гордо встал, расправив плечи и заодно пытаясь понять, куда им двигаться дальше. К своему десятилетию Думов стал ничуть не ниже детей Маливин, имея рост в холке в 1,5 метра. В кои-то веки дракон стал выше своего прислужника, не поднимая головы. Если же лев поднял бы длинную шею, то стал бы выше и обычных людей. «Я понятия не имею, где именно нас высадила Сириана», — сам себе сказал лев, задумчиво крутя головой. «Очень надеюсь, что это не джунгли Риусса. Как я слышал, тамошняя мегафауна даст прикурить даже драконам». Сложность в определении местоположения была в том, что джунгли существовали на всех континентах. Из-за магии свет местной звезды, которая, к слову, называлась «Этамин», создавал совершенно хаотичные климатические пояса. Лишь ближе к экватору физика и логика пересиливали, именно поэтому и существовал крайний север на севере и бушующий океан на юге. «Двигаемся на юг», — все же решил лев. В этом решении не было особой причины, просто он достаточно был на севере, чтобы не выбрать то направление, а восток с западом ему в целом нравились меньше. «Прислужник, используй своего духа, чтобы найти нам чем подкрепиться». «Слушаюсь, повелитель», — преданно ответил Осириус, хватая один из амулетов и сосредоточившись на духе пути. Несколько секунд шел молчаливый разговор между шаманом и духом, а затем кобальд поднял амулет за шнурок, и тот, засветившись слабым салатовым светом, качнулся куда-то юго-восточнее. Будь лев еще в своем человеческом теле, он быстро бы проклял все на свете. Влажная земля была скользкой и неудобной, лианы и кусты повсеместно мешали движению, и чтобы сквозь них пройти, пришлось бы использовать мечети или огнемет. Однако к драконьей чешуе ничего не цеплялось, а его гибкое тело с легкостью проскальзывало даже через самые запутанные джунгли. Прислужник тоже был неплох, быстро привыкнув к их размеренному темпу. Покачивающийся тотем духа пути вел их не только к цели, но и стремился помочь обойти самые непроходимые заросли. Постепенно, чем дальше они шли, тем стволы становились все запутаннее и хаотичнее. Многие из деревьев рухнули или начали расти параллельно земле, образуя непроходимые деревянные лабиринты, вынуждающие искать между ними проход. Но хуже всего было ощущение чего-то неправильного. В лесу что-то случилось, и драконьи чувства льва это сразу заметили. Заставило ли это его передумать и уйти прочь? Как бы не так, молодой дракон отказывался бежать от опасности, о которой он даже не знал. Кроме того, дух пути все четче сообщал о наличии впереди большого количества добычи. Именно поэтому, когда они повернули за очередной рухнувший трехметровый древесный ствол, то никто из них и не пытался скрываться. Возможно, часть вины лежала на аномальном умении огромных существ этого мира вести себя куда тише, чем они имели право. Выйдя из-за ствола, драконы кобальты впрямь увидели добычу, которой они так жаждали. Вот только неопытный дух явно забыл предупредить, что вместе с частично освежеванным телом здоровенного зеленого оленя рядом с ним стоял пятиметровый в холке гигантский, бронированный костяными пластинами черный медведь. Медленно и неотвратимо кошмарный медведь поднял окровавленную морду, с которой тягучими каплями стекала кровь, и задумчиво посмотрел на новых гостей. «Е мою удачу, это же Урсус Тиран», – ошеломленно подумал лев, недоверчиво рассматривая живую машину смерти, созданную в хрен знает каком году магами для какой-то очередной войны смертных. «Ну теперь я могу хотя бы сказать, где именно мне повезло оказаться. Эти жуткие твари водятся лишь на одном континенте, Фарлонде». «Мастер», — попытался прошептать Осириус, но его заткнул злой шепот самого Думова. «Заткнись. Сейчас мы медленно и осторожно делаем несколько шагов назад и также неторопливо идем прочь. В конце концов, мы же вежливые драконы, и поэтому не будем мешать чьему-то завтраку или раннему обеду. И естественно мы совсем не бежим, а просто идет своим путем». Прекрасно зная о чрезвычайной агрессивности Урсуса Тирана, лев уже считал чудом, что эта тварина все еще любопытно их разглядывала. Вероятно, тиран был достаточно сыт, плюс у него уже имелось мясо, поэтому ему было пока лень атаковать. На какое-то мгновение Думов даже решил, что у них так и получится мирно отступить. Но как всегда реальность внесла свои уточнения. Осириус все еще держал амулет с духом пути. Последний же, видя, что его шаман наоборот удаляется от искомой добычи, решил сообщить кобальду о неверном пути, яростно заморгав зеленым светом. Так или иначе, во всей этой ситуации были и положительные моменты. К примеру, к своему мысленному бестиарию Думов добавил такой важный факт, как то, что Урсус и тираны испытывают откровенное неприятие к мигающему салатовому свету. «Прислужник, если мы не выживем, я тебя сам убью», — запрыгнул на ближайший упавший ствол лев и изо всех сил оттолкнулся, посылая свое тело как можно дальше вперед. Осириус же не стал пытаться прыгать и наоборот проскользил через небольшое отверстие под деревом. Взрыв. Ствол многотонного лесного гиганта разлетелся с такой легкостью, словно был сделан из бумаги и конфетти. Сила удара тирана была такова, что дракону и кобальду пришлось пригибать голову, чтобы древесная шрапнель не попала им в затылок. Острые осколки и деревяшки летели так быстро, что даже втыкались в идущие следом деревья и рвали листву и кусты в кашу, напоминая льву какой-то Вьетнам. Хоть Урсус и был огромен, по размерам сопоставимый с молодым взрослым драконом, но он был очень быстрым. Единственное, что спасало жизни дракона и прислужника, это необходимость тирану пробивать новые и новые препятствия на своем пути. Правда, даже так Урсус тратил на их уничтожение слишком мало времени, чтобы дать парочке уйти слишком далеко. «Что там твой дух говорит?» – взревел лев. «Пусть ищет быстрее, тиран нас уже почти догнал». Льва невероятно бесила вся эта ситуация. Во имя Элдвинга, почему как только он наконец обрел самостоятельность, ему приходилось убег спешно отступать от твари, что способно биться на равных со взрослыми драконами? Оскорбленная гордость требовала развернуться и принять бой, но инстинкт самосохранения, пришедший от человеческих воспоминаний льва, лишь крутил пальцем у виска. И самое главное, Думов прекрасно знал редкость урсусов. Эти магические животные не были очень распространены, Так какого же черта он оказался почти в обнимку с одним из них? Неужели его мать была настолько мстительной? Уже почти, полузадушенно прохрипел Осириус, имевший заметно более слабую физическую форму. Нам, туда. Когтистый палец Кобольда указал на целый бурелом из деревьев, наваленных на обломки скал. Но куда важнее был неприметный, еле заметный проход прямо под землю. Не говоря ни слова, оба из них рыбкой нырнули вниз, чтобы почти сразу за ними раздался грохот столкновения лап тирана на том месте, где они стояли мгновение назад. Яростный рев заставил их изо всех сил протискиваться через узкие каменные щели, пока сверху сыпалась пыль и прочнейшие когти тирана рвали дерево и крушили сам камень. Казалось, Урсус вознамерился во что бы то ни стало их оттуда выкопать. Думав, боялся, что трещина в камне в какой-то момент слишком сильно ужмется, отчего он не сможет пролезть, но его опасения не оправдались. Да, все еще было очень узко, но место было. По ощущениям молодого дракона они опустились уже метров на 10, но вибрации от буйствования Урсуса все еще доходили до них. Лев мысленно вознес благодарность Алдвингу, что вся магия тиранов была сосредоточена исключительно на усилении и укреплении их тел. Будь у него какая-то дальнобойная атака, он бы спокойно мог залить ей сам провал. Пара остановилась лишь тогда, когда впереди больше не было пути, и даже так у них было сильное желание еще немного прокопаться вниз. Приказ и амулет льва вспыхнул неярким, но приемлемым светом, позволив недовольному взгляду Эргалора сверлить задергавшегося рядом с ним Осириуса. Но прежде чем праведный гнев дракона обрушился на проштрафившегося прислужника прямо позади них обоих, раздался новый звук – всхлип. Дракон и кобальт окаменели, не в силах поверить, что судьба решила не дать им расслабиться даже тут. Медленно и обреченно они развернулись, чтобы увидеть совершенно ничего. Думав, нахмурился, и приказ Игнису все-таки покинуть тотем и подняться вверх, чтобы осветить верхнюю часть расщелины. И, как оказалось, лев был прав в своих подозрениях. Плотно прижавшись спиной к стене, наверху в ужасе застыла маленькая, женская, крылатая фигурка. Ее миниатюрные глазки тут же заполнились слезами, когда она поняла, что страшный дракон смотрит прямо на нее. «Эн, не надо, пожалуйста, меня есть», — пискнула лесная фея, отчаянно дрожа, после чего и вовсе закрыла глаза, не в силах смотреть на свою смерть. «Мамочки!» Ее зеленое платьице трепетало так сильно от дрожи, что грозило стереться от стену. «Хватит трястись, мелочь», — забавляясь ее реакцией, фыркнул лев. «Чего в тебе есть-то? Ты слишком худая». «Что?» — ахнула феечка, тут же раскрывая глаза и грозно расправляя полупрозрачные крылышки. Видимо, до этого она скрывала свечение, ведь с исчезновением ее страха крылья слабо замерцали всеми цветами радуги. «Я не худая, а очень-очень не худая». Вот, так и не смогла подобрать слов лесная фея, надувшись. «А ты, я смотрю, не очень умное создание», — хмыкнул, думав в развлечении, сужая кроваво-красные глаза. «Или ты уже забыла, что я могу тебя съесть прямо здесь и сейчас?» «Ах!» Тут же вернулась в состояние ужаса фея. «Не надо меня есть!» «Мда, это как-то приедается», — признал дракон, после чего небрежно схватил фею и посадил ее прямо на голову опешившего от подобного Осириусу. «Прекращай, я не буду тебя есть!» «Правда?» — мгновенно переключилась фея, отчего лев начал подозревать, что мозгов у нее было чуть больше, чем у золотой рыбки. «А почему? Вы же дракон». «Да, я слышала, драконы очень злые и всех едят». «Потому что ты бесполезна», — окончательно потерял к ней интерес лев. «И мне от тебя ничего не надо». Думав, не собирался больше разговаривать с этим забавным магическим созданием, напрочь игнорируя ее вал вопросов, но у того же Осириуса все еще был к ней интерес. Она была слишком глупа, чтобы знать хоть что-то важное. «А как ты тут оказалась?» — с любопытством спросил кобальт. «Недалеко от наших туннелей был лес, и там была небольшая деревня лесных фей. Вы же обычно далеко не уходите от своих поселений». Уже собравшаяся обрушить на слушателей целый вал слов фея внезапно замерла, а потом громко разревелась, упав на колени. «На нашу деревню напали. У-у-у. Злые гоблины не боятся высокую госпожу и приходят в деревню за нашими крыльями». И лев кивнул, наконец-то вспомнив этот мелкий момент. Если он правильно помнил, то феи могли как-то создавать магическую пыльцу, что было неплохим, пусть и непопулярным алхимическим реагентом. Большинство алхимиков предпочитали договариваться с феями, чтобы стабильно получать пыльцу, но глупцы обычно предпочитали убивать фей, чтобы собрать сразу максимум пыльцы за один раз. Дракон задумчиво оглядел фею и кое-что прикинул, но почти сразу выбросил мысли из головы. Пыльца быстро теряла свои свойства, а он сам не был алхимиком. Феи для него были бесполезны. Тем временем же лесная фея вдруг остановила плач и с надеждой посмотрела на ящера. «Господин, вы же сильный и мудрый дракон. Помогите, пожалуйста, моей деревне». «Нет». Простой, но непоколебимый ответ тут же погрузил фею в депрессию. «Но мы можем заплатить вам пыльцой, не интересует». На этот разговор с грустью смотрел Осириус, но не вмешивался. Ему было жаль эту фею, но он ничего не мог сделать. «Мы можем дать вам золото». «Что ты только что сказала?» Отвернувшаяся голова красного дракона в мгновение ока оказалась прямо перед телом застывшей от страха феи, что могла рассмотреть свое отражение в этих безжалостных, красных глазах. Глоть с трудом сглотнула феечка. «Я сказала, что мы сможем заплатить вам за наше спасение золотом», вновь повторила страшные слова фея. «И откуда же у таких бесполезных созданий, как вы, золото?» В сомнении протянул Думов. «Мне вот кажется, что ты мне нагло врешь». «Я не». «Подумай получше, маленькая фея». В голосе Эргалора было столько угрозы, что фея мгновенно осеклась. «Еще одна ложь и гоблины будут вашей наименьшей проблемой». «Да, у нас нет золота, но у нашей госпожи есть», — поспешно протараторила фея, чувствуя огненное дыхание дракона прямо на своем лице. «Она заплатит вам, если вы нас спасете». «Госпожи», — лев смутно припомнил, что фея уже упоминала что-то такое. «И кто же у вас тут госпожа?» Думов еще произносил вопрос, но внутри него с каждой секундой все сильнее крепло подозрение. С этим лесом явно было что-то не так. Опасный монстр, странное ощущение опасности в воздухе и аномально цветущая растительность. Кто именно мог взять на себя шефство над феями? Какая-нибудь дриада, энт, или кто-то другой? «Высокая госпожа, самая лучшая госпожа», — радостно затараторила фея. «Она раньше о нас заботилась, но сейчас перестала. Ой, вы же спросили, кто она. Мы вот зовем ее госпожой, но, как я слышала, поселение людей дальше называет ее архифеей. Я не знаю, что это значит, но...» Лев с силой сжал глаза и помассировал переносицу, стремясь избавиться от внезапно возникшей головной боли. Нет, он, конечно, знал, что его мать злопамятная, но в данном случае, несмотря на то, что она была его матерью, ей больше подошло бы прозвище «Мстительная сука». Иначе как объяснить, что она оставила его в лесу, принадлежавшем гребаной архифее, существу, принадлежавшему краду столь безумному, что даже сумасшедший шляпник из Алисы в стране чудес показался бы истинным проявлением адекватности. Ну и да, маленькое замечание, у драконов было более чем конфликтов с феями и их старшими товарищами, архифеями. И вот сюрприз, последние смогли их пережить так хорошо, что драконы сочли дальнейшую вражду с архифеями, попросту говоря, невыгодной. От автора 4000 библиотек. Глава 6. «Давай кое-что проясним», — страдальчески убрал лапу от морды лев. «Когда ты говоришь архифе, что именно ты подразумеваешь? Случайно, не какую-то вашу королеву лесных фей или большую женщину, что любит вас подкармливать?» Лесные феи были далеко не самыми сообразительными созданиями, поэтому Думов лелеял мысль, что все несколько проще, чем он вообразил. «У нас есть королева лесных фей», — послушно закивала мелочь, заодно возвращая льву украденное ранее настроение. «Но это не она». Настроение Думова вновь испортилось. «Высокая госпожа живет глубоко в лесу, и все следуют ее воле». «Тогда почему у вас тут творится такой бардак?» — потребовал ответа лев. «Сомневаюсь, что если бы Архфея хотела моей смерти, то она бы стала заморачиваться с тираном. Значит, он бегает совершенно свободно и бесконтрольно. И если она защищает вашу деревню, то почему не спасла сейчас?» «Я не знаю», — понурилась фея, но быстро воодушевилась. «Но я слышала, что госпожа была очень грустной. Королева об этом говорила». Больше не слушая глупый лепет феи, лев глубоко задумался, стоит ли ему влезать во всю эту авантюру с лесными феями и их могущественной госпожой. У льва были как причины за спасение деревни, так и против. С одной стороны, хоть архифеи не были враждебны драконам, как те же великаны, но была причина, почему магические ящеры сочли войну с архифеями, или, как их еще называли, высшими феями, бессмысленной. Те же великаны, гении, дьяволы или демоны по своей сути захватчики и поработители. Они вечно стремятся к расширению подвластных им территорий и получению все больших и больших богатств, чем невольно они входят в конфликт по интересам с драконами. Архифеи в этом плане стоят в стороне, ведь ты никогда не можешь знать, чего именно хочет каждая следующая из фей. Кто-то из них совершенно не приемлет материальных богатств и ходит в рубище, чтобы жестоко издеваться над богачами, превращая их богатство в грязь. Другие выбирают случайное пустое поле и считают его самым идеальным местом во вселенной. Третьи находят удовольствие в пытках, а четвертых ты вообще можешь найти в лавке кондитеров. И лишь сверив дату рождения, ты узнаешь, что сей повар работает здесь уже не одно столетие. Не улучшало понимание их народа и непостоянство фей. Ты можешь утром быть их лучшим другом, а вечером они будут пить вино из твоего выскобленного черепа. Могущественные, хаотичные и бессмертные, в некотором роде они были полными противоположностями драконов, из-за чего последние старались держаться от них подальше, словно чтобы не заразиться подобным безумием. Тем не менее, даже в их сумасшествии была своя, извращенная логика. Сриана много рассказывала о том, как архифии способны держать свое слово тысячелетиями после смерти того, кому они его дали. Не чтя богатства, высшие феи также были прекрасными заказчиками, ведь даже за пустяковое задание могли одарить по-королевски. Впрочем, было верно и обратное: за убийство короля и уничтожение его армии, герой мог получить сорванную из-под ног обычную ромашку. Самым главным было понять, на чем именно повернута конкретно эта архифея, и уже от этого отталкиваться. И здесь лев прекрасно видел выгодное начало – спасение ее младших родственников, чем не идеальный повод завязать продуктивное знакомство. Еще давно, общаясь с остальными дракончиками, лев размышлял, чем он будет заниматься первые десятилетия своей свободной жизни в этом мире. Хоть он и был драконом, но он был молодым драконом, у которого за пазухой не было ни шиша, а его шкуру жаждали многие алхимики и рыцари. И так как Думов не очень горел желанием становиться обычным разбойником или рейдером, рискуя рано или поздно нарваться на карательный рыцарский отряд, то следовало интегрироваться в общество, став для него невраждебным элементом. А кто в позднем средневековье и новом времени больше всего зарабатывал, если, конечно, не считать торговцев и знать? Правильно, наемники. Однако лев четко понимал, что наемника отличают не только его профессиональные качества, но его репутация и умение находить себе выгодных нанимателей. Так не лучше ли начать с кого-то столь могущественного, если судьба дает тебе возможность? Невольно лев не мог не задуматься, планировала ли Сариана всю эту ситуацию, поэтому ли она выбросила его здесь, буквально перед самым нападением гоблинов на деревню фей, а тот же Урсус были лишь непредвиденным фактором. «Хорошо, фея», — решил наконец Думов, — «я спасу твою деревню, но со своей стороны вы заплатите мне за свое спасение». «Сколько, говоришь, напало гоблинов?» «Спасибо, спасибо, спасибо», — зачастила мелочь, преувеличенно важно подняв и начав загибать пальцы. Пару секунд она напряженно хмурила бровки, пытаясь что-то посчитать, но затем стыдливо сдалась. «Чертовы лесные феи», — вздохнул лев, — «а они явно чувствуют свою полную безнаказанность», — хмыкнул лев, рассматривая картину разрушенной деревни фей. «Иначе я не могу понять, откуда они нашли столько наглости, чтобы воровать у архифи». Сам лев был вынужден прижаться к земле, чтобы его красная чешуя раньше срока не раскрыла его позицию. Да и так Думову пришлось наблюдать с очень уж большой дистанции, ведь гоблины были неплохими следопытами. Лишь то, что они были заняты рейдом, позволило льву и прислужнику все еще оставаться незамеченными. Деревня фей представляла собой десятки мелких, круглых аккуратных домиков, похожих на ульи диких шершней, раскиданных на множестве рядом стоявших деревьев. Между домиками были проложены висячие миниатюрные подмостки, позволявшие феям ходить друг к другу в гости, не летая. Также, обладая какой-никакой магией, лесные феи любили украшать свои жилища яркими, разноцветными огоньками. Возможно, в прошлом это смотрелось бы красиво, но сейчас вся эта красота была сорвана, разрушена и искорежена гогочущими и веселящимися зеленокожими. Гоблины выглядели как низкие, чуть выше метра светло-зеленые существа, одетые в рваные, криво сшитые одежки из украденных у убитых ими существ ткани и звериные шкурки. На головах у них сидели разной паршивости шлемы и капюшоны, оставляющие открытыми лишь торчавшие сквозь них длинные уши. И хоть капюшоны были надвинуты максимально глубоко, но это никак не могло скрыть огромные, свисающие вниз носы и словно бы застывшие в вечной ухмылке губы с острыми, словно иглы, зубами. Все вышеперечисленное могло создать о них не очень высокое мнение, но оно мгновенно изменилось бы, стоило обратить внимание на их глаза и оружие. Какой бы ужасной ни была броня и одежда, оружие в их зеленых лапах было начищено и смертоносно. Чуть ли не у половины из гоблинов были короткие, но смертоносные луки, а у бойцов ближнего боя на поясах висели бала, метательные топорики и прочее метательное оружие. Хоть зеленокожие и веселились, но их глаза цепко осматривали местность, готовя хозяев к любой неожиданности. Будучи мелкими существами, гоблины сумели приспособить свою ловкость, чтобы стать реальной проблемой на поле боя. Деловито ходя между деревьев, около двух десятков гоблинов меткими бросками камней сбивали пытающихся спрятаться среди листвы маленьких феечек, после чего безжалостно бросали их в стоявшие в центре деревни плетеные клетки. Многие из фей все еще были живы, но с ними обращались так, будто они уже были мертвы. Ломающиеся крылышки, вывернутые ноги и руки, зеленокожим было плевать на страдания их будущего обеда. Лишь присущий каждым лесным феям слабый магический барьер позволял им выживать от таких попаданий. Некоторые из гоблинов, визгливо посмеиваясь, игриво прикладывая горящие факелы к стенам домикам и наслаждаясь криками ужаса и отчаяния от плененных жителей. Один из зеленокожих, подленько оглядевшись, сунул еле шевелящуюся феечку себе в пасть и стал торопливо ее пережевывать. Правда, его поступок не остался без внимания. Тяжелый удар кулака здоровенного гоблинского вожака, одетого куда богаче остальных, опрокинул идиота, после чего вожак принялся яростно месить ногами скулящего и размазывающего кровь по роже подчиненного. Отвлекшись от захвата фей, остальные гоблины улюлюканьем поддержали своего вожака, полностью сконцентрировав на воспитательном моменте все внимание. Лучшего момента для нападения было сложно подобрать. «Осириус, на тебе поддержка», — приказал кобальду лев, на что тот серьезно кивнул, покрепче стиснув посох. Череп на палке злобно щелкал клыками. Кажется, ему тоже не нравились гоблины. «В прямой бой не лезь, помогай мне своей прощей. Если все будет плохо, отступай за мной. Если побегут за тобой, путай следы и используй духа пути, чтобы потом меня найти». За то время, что они шли, Осириус набрал немного подходящих по размеру камней, а проща у него всегда была обернута вокруг пояса. «А ты сиди тут». Это уже относилось к фее. Именно с ней он договаривался о вознаграждении, поэтому она должна была быть жива. В идеале лучше было договариваться с королевой, но где он ее сейчас найдет? Сам лев обратился к своей сути, разогревая клокочущую ярость и злобу. Думава невероятно бесил тот забег на перегонки с Урсусом-тираном, и возможность вернуть самоуважение ему была по душе. Он дракон, он крылатая смерть, он тот, от кого все должны бежать. И прямо перед ним те, на кого он наконец-то может обрушить всю свою ярость. Сжавшись, словно пружина, дракон молча бросился вперед, с каждым прыжком все сильнее набирая скорость. 100 метров. Гоблины его еще не заметили, с упоением наблюдая за страданиями одного из них. 50 метров. Вожак отступает, позволяя избитому подчиненному подняться. Закованный в полноценный доспех гоблин отдает каркающие приказы. Драконий переводчик послушно переводит, но лев его не слушает. 30. Когда ты не отвлечен, сложно не заметить атакующего красного дракона, несущегося к тебе во весь опор. Среди гоблинов начались крики и легкая паника, но последняя ничуть не мешала им вытаскивать стрелы из колчанов и накладывать их на короткие, черные луки. 10 метров. Острия стрел уже смотрели прямо в морду дракона, когда он резко взмахнул крыльями и заставил себя сдвинуться в сторону. Хвост выступил отличным стабилизатором, не дав ящеру пропахать носом землю. Однако кем бы гоблины ни были, плохими стрелками их не назвал бы никто. Плечи льва вспыхнули от жгучей боли, когда по бокам от его головы появились торчавшие древки стрел. Укрепленная магией драконьей ярости чешуя смогла удержать стрелы от погружения в плоть слишком глубоко, но даже так они причиняли ужасную боль. Одна из стрел и вовсе отрикошетила от его рогов и, вихляя, улетела куда-то вверх. «А теперь моя очередь». Думав, успел увидеть широко раскрытые красные глаза ближайшего гоблина-лучника, как обрушил на него весь свой немаленький вес, с хрустом вминая в землю. Змеиный бросок челюсти дракона сомкнулся прямо на горле хрипящего зеленокожего, чтобы за один укус раздробить его позвоночник и превратить все кости в месиво. Вот только льву этого было мало. Если после первого рывка раздался лишь мокрый, рвущийся звук, то со вторым голова гоблина, с вывалившимся из пасти языком, полетала прямо в лица его товарищей. «Бойтесь!» Телепатический рев огласил округу, заставив его противников задрожать. «Ведь перед вами ваша смерть». Но даже несмотря на страх, Гоблины и не думали сдаваться. Гоблины-лучники привычно начали увеличивать дистанцию, окружая дракона и не переставая вести кинжальный огонь. Часть стрел застревала или отскакивала от чешуек, но многие пробивали и причиняли новую боль, приводя льва в еще большую ярость. Гоблины-бойцы, зачастую вооруженные короткими копьями и маленькими кулачными щитами, стремились зайти к ящеру с боков и пырнуть того в мягкий живот или нижнюю часть шеи. Некоторые же из зеленокожих срывали с поясов топорики и отправляли их прямо в дракона, особо не обращая внимания на меткость. И будь лев обычным, пусть и сильным зверем, их тактика могла бы сработать, но Думов, невзирая на ярость и пожирающую его боль, себя все еще контролировал, отбив острие ближайшего копья, попутно оставив на внешней стороне своей лапы порез. Лев протаранил еще одного гоблина. Щит спас того от моментальной смерти от укуса в голову, но Думов с мстительным торжеством положил на неприкрытую щитом грудь лапу, выпустил когти и резко двинул ей вниз, вспоров булькающего зеленокожего от груди до паха. Большая ошибка заходить к дракону со спины, думая, что так безопаснее. Быстрое движение хвоста и заходящийся от воя гоблин падает на землю, пытаясь сжать торчавшие в разные стороны ноги с раздробленными коленями. Из-за того, что лев вырвался из окружения справа, большая часть гоблинов с копьями и дубинками оказалась у его левого бока. Видя, что ящер отвлекся на убийство их товарища, они всей толпой кинулись к его брюху, желая вспороть драконью чешую. Никто не увидел, как вылетевший из леса камень с глухим стуком повстречался с капюшоном одного из гоблинских стрелков, сразив того насмерть. Их второй ошибкой было забыть о магической природе драконов. Единственный, кто понял, что глубокий вдох дракона – это что-то нехорошее, был вожак, в последнюю секунду успевший прыгнуть в бок. Остальным его бойцам повезло куда меньше. В этот свой выдох лев вложил половину всей своей магии, отчего даже его собственная пасть почувствовала бешеную температуру огня, а закончив огнеметание, он закашлялся, чувствуя резкий отток маны. Но тем же гоблинам было намного хуже. Уже почти ударившая дракона верещащая толпа в мгновение ока оказалась погружена в бушующий поток пламени, оставив по итогу около 7 катающихся и лишившихся кожи слепых головешек, ведь их глаза лопнули от жара. Ни броня, ни одежда им ничуть не помогли. Даже хуже, раскаленный металл лишь увеличивал их страдания. С начала боя прошла, может быть, минута, а среди разрушенной деревни было уже 9 умерших страшной смертью трупов. Вот теперь страх в полной мере вспыхнул среди гоблинов, когда они наконец-то осознали, с кем именно им пришлось столкнуться. Не зевал и Осириус, отправив второй камень, что попал на этот раз в руку одному из стрелков, выведя того из строя и заставив выронить лук. И посреди всего этого кошмара стояла кроваво-красная фигура дракона, из которой торчали десятки стрел. Вот только несмотря на это, она и не думала умирать. «Я чувствую ваш страх». Драконья телепатия позволяла льву одновременно говорить и прыгнуть к ближайшему окаменевшему от страха гоблину-лучнику. Дрянной шлем хрустнул в пасти и в глотку дракона хлынула черная кровь. «Ваши страдания наполняют меня радостью». Кажется, эти слова стали последней каплей. Завывая от ужаса, выжившие гоблины, которых осталось лишь 8 штук, решили, что с них довольно. Но кто сказал, что лев собирался отпускать их так просто? И вначале у Думова были самые большие претензии к гоблину-вожаку. Последний, оправдывая свое высокое положение, самым первым сообразил, что нужно драпать, поэтому уже развернулся и оперативно бежал прочь. Дух зарослей, наполненные жаждой крови слова дракона вытолкнули духа из тотема, замедли его. У духа зарослей и пут было мало сил, чтобы причинить одетому в броню гоблину заметные повреждения, но зато он мог заставить траву под ногами вожака сплестись и укрепиться, отчего тот забавно споткнулся. «Нет, великий дракон, я!» — закричал перекатившийся на спину вожак, но Думову неинтересно было его слушать. Удар драконьего кулака, помноженный на весь вес туши, вмял гоблинский нос и железную верхушку шлема глубоко в его череп. Обрадованный дух зарослей тут же стал кружить вокруг трупа, впитывая развеивающиеся после смерти духовные энергии от летающей души. Третий выстрел Осириуса был куда удачнее второго, так как затылок еще одного гоблина повстречался с камнем, оставив по итогу лишь труп. Хоть на коротких дистанциях лев и был быстрее гоблинов, успев настигнуть еще троих, но из-за того, что они все бежали в разные стороны, то оставшаяся троица все же сумела ускользнуть. «Повелитель, это прекрасное сражение». Выбежавшего из кустов Осириуса буквально душили эмоции. Теперь они будут знать вашу мощь. Тем временем же, убив последнего преследуемого гоблина, красный дракон гордо застыл, широко расставив лапы и высоко подняв хвост. Прислужник подумал было, что его мастер наслаждается ощущением победы, но еле слышный шепот заставил его недоуменно оглядеться, пытаясь понять, откуда он идет. «Что ты вертишься, как дурак?» Очень тихо, но уже громче прошипел Думов, все так же стоя в гордой позе. «Иди сюда, мастер, что случилось?» Спросил Осириус, обойдя дракона, чтобы вздрогнуть от выражения пылающих, выпучившихся глаз. «А ты не видишь, вытащи из меня уже стрелы, идиот!» Не обращая внимания на полученные раны и убив последнего врага, лев развеял пожирающую его ману драконью ярости, вдруг почувствовал, что в его теле, оказывается, торчит не один десяток стрел, а кое-где гоблинские копья тоже все же пробили чешую, и теперь он попросту не мог пошевелиться, ведь любое движение причиняло ему нешуточную боль. От автора. Внеочередная глава за 5000 библиотек. Глава 7. Сраные гоблины. Ух, можно поосторожнее, взревел лежащий на пузе красный дракон, стараясь дергаться как можно меньше, чтобы случайно не обломать ни одну из торчавших из него стрел. Извините, повелитель, этот прислужник старается как может, значит, надо стараться лучше. ГРР. Поганые гоблины, весь их род, к демонам, изничтожу, кровью умоются, паршивцы, что они и сюда стрелу воткнули. Первый бой с противником, неодобренным Сарианой, прошел, в целом, успешно. Гоблины Тараса не были могучим противником, но и слабаками их тоже нельзя было назвать. Проигрывая остальным расам в размере, они прекрасно его компенсировали хитрыми тактиками, слаженностью и умением использовать подлое оружие, вроде луков, ловушек, метательного оружия и засад. Происходи сражение в известной гоблинам местности, далеко не факт, что все могло закончиться с такими минимальными повреждениями, как сейчас. Лев и вовсе мог не заметить противника, идеально маскирующегося среди деревьев и кустарника, попутно посыпая героя стрелами и отступая в случае его приближения. А так, из 20 противников уйти своими ногами смогли лишь трое. Из поверженных же врагов было 16 трупов и один раненый. Последний получил перелом обоих коленей, когда решил подкрасться к льву сзади. Думов нашел очень забавным то, что этим выжившим оказался именно тот самый гоблин, что скрасил одну фею, заполучил тумаков от ныне мертвого вождя. Счастливчика разоружил и связал взятой у гоблинов же веревкой Осириус, оставив на полянке, дозревать, пока он закончит оказывать своему повелителю первую помощь. Усиленная яростью, драконья чешуя справилась с краш-тестом прекрасно, выдержав выстрелы из довольно крепких гоблинских луков. Хоть зеленые коротышки и были низкими, но в их телах хватало звериной мощи, чтобы натягивать свои неплохие луки. Как итог, стрелы зеленокожих, хоть и пробили чешуйки, но слишком глубоко в мясо не входили и не повредили никаких крупных кровеносных сосудов. Тем не менее, даже так это было чертовски больно, что заставило льва серьезно задуматься над приобретением каких-нибудь доспехов. Невольно он вспомнил одноглазого ведущего Тинга Флеймхайда, потрясателя империи, полностью закованного в броню. Благо, хоть волноваться о возможности потерять глаз из-за стрелы не приходилось. У драконов, как и у некоторых рептилий, вроде тех же крокодилов, имелась третья века, специальная защитная пленка, прикрывающая глаз в случае опасности. Этот полупрозрачный природный барьер не смог бы выдержать чего-то столь массивного, как удар топором или острым клевцом, но вот против слабых стрел его было более чем достаточно. Лев не знал, как это работает, но инстинктивно магия драконов старалась защитить больше всего именно эту уязвимую часть тела. Единственным минусом было чуть более мутное изображение, но в бою дракон полагался не только на зрение, но и запах и звук, поэтому потеря была не очень существенной. ГРРР. Осириус дернул очередную стрелу, но хлипкий наконечник остался внутри, продолжая причинять боль и мешая регенерации. Прислужник. Это была последняя, господин. Поспешно закричал кобальт, встретившись с налитыми кровью глазами дракона. Я постарался вытащить все из них целиком, но у некоторых наконечники отломились. Несколько секунд, чувствуя болезненный зуд своей шкуры, Думов на полном серьезе размышлял добавить ли к уже лежащим обгорелым трупам еще один, но благоразумие все же взяло верх. Ведь если он сейчас сожжет своего единственного прислужника, то кто тогда, скажите на милость, будет тащить его сокровища? Не ему же самому? Живи пока, процедил лев, не обращая внимания на резкого выдохнувшего Осириуса. «А теперь ты». Взгляд ящера уперся в задергавшегося гоблина. «Кто-то должен за это ответить и, счастливчик, кроме тебя я здесь никого не вижу. Да, дракон, мое племя страшно отомстит за меня». Страшно коверкая один из человеческих диалектов Центральной Священной Империи, завопил зеленокожий, всеми силами пытаясь отползти от неторопливо приближающегося ящера. «Не подходи. Единственное, о чем я сейчас сожалею», — задумчиво сказал лев, медленно обходя свою жертву, — «это о том, что я слишком быстро вас всех убил. Какая жалость, что ты здесь всего один, ведь у меня столько идей, что с тобой сделать, а вот ты слишком хрупок, чтобы пережить и половину из них, господин». Первый крик Осириуса вначале не привлек внимания льва, но следующее слово взяло все его внимание. «Этот прислужник нашел золото». «Что-что ты сказал?» Осириус вздрогнул, когда стоявший в стороне ящер в мгновение ока оказался прямо рядом с ним. «Какое золото? Где золото?» «Вот это!» Кобальт трясущимися руками протянул льву золотой, который немедленно был забран и внимательнейшим образом осмотрен. Держа монету двумя когтями, ящер осторожно прикусил ее, обнюхал, лизнул и провел еще несколько непонятных стороннему зрителю манипуляций. Не понимал их и сам Думов, лишь подчиняясь укоренившимся глубоко внутри драконьим инстинктам. Поток новой информации поведал о удерживаемой им монетке множество интересных фактов. Была отпечатана, ХММ, меньше года, вероятно, полгода назад, так как металл еще хранит на себе непокорный дух свободного золота. Характерная слабая магическая подпись, удостоверяющая подлинность валюты Центральной Священной Империи. А вот с очисткой золота они явно чуть-чуть ошиблись или кто-то потихоньку ворует, подмешивая в золото лишние примеси и немного утаивая сам желтый металл, тихо шептал сам себе лев, полностью погрузившись в процесс. А Сириус, не желая привлекать к себе внимание, двинулся обыскивать остальных гоблинов. Среди всех последних он нашел еще около 10 золотых монет. Некоторые монетки немного оплавились, но большая часть была в норме. Все их он тихо положил рядом с повелителем, чтобы они тут же были подтащены поближе. «Господин дракон!» — закричала вылетевшая из леса фея, которой надоело сидеть в засаде, а, по факту, о которой просто забыли. «Пожалуйста, выпустите остальных!» «Тихо!» — шикнул на нее Осириус, перехватывая от подлета к погрузившемуся в транс повелителю. «Не видишь, что ли мастер получил свое первое золото?» С жизнью решила попрощаться туда лезть. «А-а!» — ошеломленно пискнула растерянная феечка, на что кобальт закатил глаза. «Глупая ты мелочь, сам тебе помогу, только не лезь к повелителю, а то сожрет». Осириус был рад, что его господин все же решил помочь этим феям. Повидав за свою жизнь изрядную долю несправедливости, кобальду было неприятно видеть, что гоблины сделали с этой деревенькой. Подойдя к клеткам, он открыл крышку и принялся оттуда бережно выпускать раненых и избитых фей. Стоило ему откинуть крышку, как оттуда немедленно вылетела еще одна фея, но обликом она отличалась от подобных ей. Ее одежда была куда более качественно сделанной, а на голове имелась маленькая деревянная корона. Также она была чуть выше ростом и имела длинные радужные крылья. «Сюда, мои подданные!» — строго приказала она, и феи послушно полетели прямо к своей королеве. Дождавшись, когда вокруг нее соберется достаточно, королева вспыхнула зеленым сиянием, что прямо на глазах принялось восстанавливать самые серьезные повреждения летающих созданий. Этот цикл она повторяла еще несколько раз, пока все феи не получили лечение. Пригорюнившиеся и грустные феечки тут же начали танцевать и обниматься, к ним присоединилась и та, что сидела в пещере. Сама же королева устало откинула упавшие на лицо светлые волосы и куда более внимательно осмотрела выпустившего их кобольда. Осириус тоже пристально разглядывал королеву. Живя со своим повелителем, прислужник очень серьезно воспринял идею служения дракону. В отличие от глупой эльфийки, кобальд не собирался недооценивать знания матери повелителя, поэтому он тайно сидел в специально вырытой пещере в сокровищах и тоже слушал ее обучение дракончиков. Осириус был уверен, Сириана знала о его присутствии, но по каким-то причинам своим причинам не стала мешать и выгонять. Единственное, о чем прислужник жалел, это о том, что он не присутствовал в пещере с самого начала. Сколько же он смог бы тогда узнать? Благодаря матери повелителя теперь Осириус немного знал и о королевах лесных фей. В отличие от обычных фей, королевы были намного умнее, имели возможность использовать более сложную магию и, в целом, во всем превосходили своих глуповатых подданных. Еще Сириана кратко упомянула, что среди фей нет мужчин, беременеют они от своей же магии, а королевой может стать случайная фея, если колония достигает определенного размера. Благодарю тебя, спаситель. Меня зовут Ройлин. Голос королевы имел легкую хрипотцу, и ее тон был совсем невеселым. Она перелетела на самую низкую ветвь ближайшего дерева, где и присела, чтобы быть на одном уровне с мордой собеседника. Вы прибыли очень вовремя. Еще немного, и случилось бы непоправимое. Как мне вас называть? Ваше Величество, меня зовут Осириус, а того дракона, Аргалор. Осириус решил быть вежливым. Его мастер собирался вести здесь бизнес, и проштрафившийся при вытаскивании стрел прислужник не хотел и дальше проверять терпение мастера, если он случайно испортит отношения с королевой фей. Скажите, а как вас взяли в плен? Как я слышал, благодаря вашей магии вы бы смогли справиться хотя бы частью нападавших, потому что они напали так неожиданно, что смогли взять в плен большую часть моих подданных, едко ответила королева, но было видно, что ей стыдно. Они угрожали их всех убить, если я не сдамся, и хоть я знала, что это ничему не поможет, я сдалась. Королева с болью посмотрела на лежащие в корзине трупы фей, убитых еще при поимке. Не корите себя, Ваше Величество, сочувственно поддержал ее Осириус. Если бы вы этого не сделали, то сейчас мы бы с вами не разговаривали. Вы их спасли, думайте об этом так. Я счастлива, что именно вы наш спаситель. Простите мою слабость. Королева встряхнулась, и в ее голос вновь вернулась сталь. Как я вижу, нас спасли вы и ваш господин, поспешно добавил Осириус, боясь, что королева, не дай Элдвинг, превратно поймет их роли. Мысленно он клял себя, что не сказал раньше, думая, что это очевидно. «Я прислужник у мастера Эргалора. Повелитель встретил одну из ваших фей, и она пообещала награду за ваше спасение. Ну и, ах, драконы и их знаменитая жадность», — понятливо покивала королева. «Тогда я буду счастливо заплатить. Конечно, мы сейчас не в лучшем положении, но уверена, какое-то количество пыльцы мы сможем. Ваше Величество, вы не поняли», — вздохнул Осириус. Ваша подданная пообещала за ваше спасение совсем не пыльцу, она пообещала золото. Золото, слабо уточнила королева. Золото, с сожалением кивнул кобальт. Вдруг они оба подпрыгнули, когда в стороне раздались дикие крики. Красный дракон стоял передней лапой прямо на сломанных ногах гоблина и с пылающими от жадности глазами задавал один и тот же вопрос. Откуда у вас взялось столько одинаковых золотых? Все эти золотые были отпечатаны в одно время и в одном и том же месте, а значит, они все появились у вас также разом. Где еще? Каждый крик гоблина заставлял королеву сильно вздрагивать и стремительно бледнеть. Осириус с грустью признал, что, кажется, она начинает понимать, чем может закончиться история, если у нее не получится вернуть долг. Но как мы вам выплатим золотом, если у нас его нет, наконец не выдержала королева, развернувшись к прислужнику. И здесь я хочу напомнить вам о существовании уже вашей повелительницы, Архифи, с готовностью сказал кобальт, наблюдая, как у его собеседницы, фигурально, отпадает челюсть. Госпожа Эльдра, вы хотите обратиться за платой к самой Эльдре Двуликой, королеве леса погребенных? Поразилась королева. Конечно, не меняясь в морде, кивнул кобальт, которого, безусловно, напрягло слишком уж говорящее название места. Ведь мы спасли вас, а вы находитесь под ее покровительством. Как там у Архифи, заведено, служите в ее дворе, за подобное полагается награда. Если бы, невесело хохотнула королева, мы слишком незначительны для этого. Мы лишь слуги ее слуг, дриад. Кроме того, как я слышала, госпожа сейчас в печали, и никого не принимает. Хорошие новости, прислужник. Повернувшись, кобальт и королева содрогнулись, когда они наконец увидели облик подошедшего дракона. Вся его морда и лапы были густо измазаны в черной крови гоблина, создавая с его красной чешуей поистине дьявольский облик. Осириус быстро посмотрел в сторону гоблина и нашел на его месте лишь страшно изуродованный труп. Кажется, его повелитель мстительно вернул гоблинской расе часть полученной им самим боли. Тем не менее прислужник облегченно выдохнул, тело было измочалено, но судя по виду, никаких кусков тел не пропало. Что бы ни говорили о кобальдах, как о дикарях, но разумных существ они не ели, поэтому Осириуса всегда беспокоила эта черта в драконах. К счастью, его повелитель пока не особо показывал любовь к подобному. Прислужник надеялся, что так будет и впредь. Я сумел убедить гоблина немного поговорить, и он был рад поведать мне о том, откуда у них всех взялось столько подтвержденных Центральной империей монет. Оказывается, они недавно сумели напасть и ограбить небольшой кортеж одного из проезжавших мимо чиновников, поэтому в их стойбище есть еще золото. Но есть и плохая новость. Ликование Думова тут же сошло на нет, когда он добавил вторую часть узнанных им сведений. Эти 20 гоблинов лишь небольшой разъезд, ведь мое золото находится под охраной целых 200 проклятых зеленокожих. И если верить нашему ныне покойному другу, в этих 200-ных есть и несколько магов и опытных, усиленных эликсирами бойцов. Закончив, лев наконец-то посмотрел на королеву.